Каждому было очевидно, что ничего серьезного между ними не происходило. Но мы всерьез выжимали из этой истории все, что можно. У нас на руках имелась юная любовь, размолвка голубков, слухи о беременности, выбор помолвочного кольца, тайная свадьба. Изменяет ли Джонни Мел с той загадочной блондинкой? Изменяет ли Мел Джонни с ее личным тренером? Наверное, половина Лондона слышала радостные вопли из нашего офиса, когда их отношения на самом деле пошли ко дну. Твиттер. 5 октября 2022 года. Джонни. Просто хочу сказать, что никакого отношения к реальности слухи про хэштег «Джонни энд Мелани» не имеют, мол, мы с хэштег «Мелани Лэнг» были парой перед тем, как она пропала. Я всем сердцем люблю Мел, но мы просто друзья. Мак Хиллис. Слухи, которые, без сомнения, ты сам и распускал. Т. С. Уэсли. Чувак, мне как под дых ударили. Я считал, что вы хорошо смотрелись вместе. Джесси W. Такое типичное мужское поведение — превратить историю о похищении женщины в историю о себе любимом. Хэштег «Спасите Мелани». Кейтлин М. Дэвис. Именно так. От хэштег Мелани Лэнг ни слуху, ни духу вот уже 8 месяцев. Все, что мы хотим, это чтобы ее освободили. Хэштег «Спасите Мелани». От Зары Лэнг Питеру Лэнгу. Дата 5 октября 2022 года. Тема письма. Пресса снаружи. Срочно. Папа. Итак. Раз ты вернулся в офис, нам надо срочно пересмотреть нашу позицию по поводу бойкота прессы. Журналисты снуют кругом. Мне день и ночь едят мозги просьбами о комментариях. Невыносимо. Мы не можем ждать выхода твоей автобиографии. Нам нужно подумать о новом заявлении, где бы объяснялось, что происходит с Мелани. Мне уже звонили от Пирса Моргана с просьбами об интервью. Может, так и поступим? Я в офисе допоздна. Как закончишь сегодня, позвони мне. Поедем домой вместе. Примечание. Пирс Морган, 1965 год. Британский журналист и телеведущий. Конец примечания. Сэр Питер Лэнг. Моя сторона событий. Не опубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом. 3 октября 2022 года. Райан. В 2006 году уделялось много внимания отношениям Мелани с Джонни Уэлберн Джонсоном. Как вы относились к тому, что у Мелани была личная жизнь? Питер. Я всегда с радостью относился к тому, что у Зары и Мелли была личная жизнь. Я хотел, чтобы они обрели такое же счастье, которое я обрел с Линдой. Не могу сказать, что я был в восторге от выбора Мелани. Хотя она была смышленой и уверенной в себе юной женщиной, ей, казалось, нравилось встречаться с кретинами и неудачниками. Джонни ничем не отличался, разве что продержался дольше. В конце концов, мне пришлось поговорить с его отцом и заставить его отвалить. Райан. Я полагаю, это произошло после ареста Мелани 20 августа 2006 года? Тишина. Райан. «Сэр Питер?» «Питер. Простите, что вы спрашивали?» «Райан. Я спросил про арест Мелани в 2006 году». «Питер. Так, у нас это следующее по списку, да?» «Райан. Да, но только если вы готовы». «Может, принести вам стакан воды?» «Питер. Нет, я в порядке. Но давайте прервемся». «Райан. Разумеется, без проблем». Запись остановлена. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. Ранним воскресным утром 20 августа 2006 года спустя чуть больше года после окончания модельной карьеры Мелани была арестована лондонской полицией за угон автомобиля, вождение без прав, вождение без страховки и вождение с превышением установленной законом степени содержания алкоголя в крови. Позже с нее были сняты обвинения в угоне автомобиля. Нелл. Та ночь, когда арестовали Мел, была кошмарной. Даже сейчас, когда я об этом думаю, меня прошибает в пот, и сердце выскакивает из груди. После этого я была готова убить Джонни. Это он был во всем виноват. Джонни Уэлборн Джонс, владелец микропивоварни «Джонни Джонс». В ту ночь я был сильно пьян, иначе никогда бы не позволил Мелани сесть за руль. До сих пор, если честно, не могу поверить, что Нелл это допустила. Нелл. Джонни в ту ночь был явно под чем-то. Очевидно, что в его крови присутствовало что-то, кроме алкоголя. Погода стояла жаркая и не в хорошем смысле. Такая погода, от которой чувствуешь себя липким. Мы пили в саду местного паба в Камдене. Были я, Джонни, Мел и парень, с которым я встречалась. Поначалу было весело, но к закрытию я уже собиралась идти домой, как и Мел. Она особо не пьянствовала. Выпила, может, 3 бокала вина за все время. На следующий день у нее был запланирован обед со своим отцом и сестрой, и последнее, что ей требовалось, так это объявиться там с похмелья. Джонни тоже должен был пойти на обед, но чем больше он пил, тем очевиднее становилось, что никуда на следующий день он не пойдет. Мел пришла в бешенство, но Джонни было совершенно наплевать. Лично я считала, что это был саботаж со стороны Джонни, но я его не виню за это. Я достаточно отобедала с сэром Питером, чтобы знать, насколько невыносимым это может быть. По его мнению, никто не был достаточно хорош для Мелани, особенно я. Но Мел нравилось иметь поддержку на тех обедах. Ей хотелось, чтобы там был кто-то еще, с кем можно поговорить, чтобы ей не приходилось разговаривать с Зарой больше необходимого. К тому времени они почти не общались друг с другом, только тогда, когда с ними в комнате находился сэр Питер. Мне казалось, что присутствие напарника на тех обедах означало, что сэр Питер не мог грызть Мел по поводу ее жизненных выборов. Сэр Питер всегда был с ней суров, всегда требовал от нее большего. После своих экзаменов Мел работала в бутике в Южном Кенсингтоне, пока она думала над тем, чем бы ей заняться. Сэр Питер поставил себе задачу отдать ее в университет. Она всегда любила моду, и Мел могла выбирать некоторые линейки одежды, которые закупал тот бутик. Она была счастлива, но сэра Питера это, казалось, мало беспокоило.